связанных с военно-морским флотом и прочими делами, касавшимися океанских просторов. А кроме того, как это частенько случается, в портовых городах соответствующие столы морского бюро еще и выполняли функции тайной полиции, заполучив таким образом необъятную власть. Логично было бы увидеть на таком посту просоленного морского волка, но, как он убедился вскоре, баронесса Герлах таковому ни в чем не уступала, а то и превосходила. Происходила она из старинного морского рода, где не счесть адмиралов, флаг командоров и прочих сугубо флотских чинов, где сухопутные занятия для мужчины считались зазорными, исключая разве что королевский пост, где даже собак и кошек нарекали непременно связанными с морем кличками, а любая барышня Герлах, вышедшая замуж за сухаря, становилась позором семьи. В юности баронесса даже пыталась, обкорнав волосы и переодевшись мальчишкой, устроиться юнгой на корвет, но была случайно разоблачена и выставлена на берег, правда, не за шею, а с некоторой галантностью из уважения к прославленному роду. Хотя в сухопутных войсках девушки-офицеры уже прижились кое-как за последние полсотни лет, моряки стояли насмерть, громогласно заверяя, что скорее моря высохнут, нежели на палубу военного корабля ступит бабель. Даже Сварог и в мыслях не держал покушаться на реформы в этой именно области, и сама баронесса, несмотря на заслуженные своей работой среди морского народа уважение, в жизни более не пыталась поставить ногу даже на первую ступеньку военного трапа. В свое время Сварог изрядно сконфузился, не зная еще всех местных правил. Назвал баронессу прилюдно «госпожа королевская советница», полагая, что именно так к ней следует обращаться, согласно имеющемуся чину. Однако баронесса, окинув его взглядом, от которого кровь едва не застыла в жилах, отрезала ледяным тоном: — Ваше Величество, поскольку я дама, супруг у меня быть не может. Оказалось, тут свои тонкости. Королевская советница — это супруга королевского советника. А если дама сама имеет такой чин, то именовать ее следует, смешивая мужской и женский род, госпожа королевский советник. А, впрочем, впоследствии они поладили и сработались. Баронесса, к слову, была в добром знакомстве со старой матушкой и в свое время играла не последнюю скрипку в перевороте, негаданно закинувшим Сварога на снольдерский трон, потому что люто ненавидела покойного короля за полнейшую никчемность. Отсюда открывался великолепный вид на Фернол. Слева на несколько лиг протянулись знаменитые в двух мирах причалы с гранитными пирсами, перпендикулярно набережной, выступавшими в море частой гребенкой с волноломами и крепостью Рокия вдали. Лес мачт с зарифленными парусами, бесконечные ряды пакгаузов из темно-красного кирпича и дикого камня, балки подъемных кранов, не смолкавшие ни днем, ни ночью суета, неисчислимое множество сновавших во всех направлениях шлюпок и вельботов, знаменитый маяк на утесе. Но Сварог смотрел не туда, чувствуя собственное злое бессилие, уставился в море. Там, вдали, величественно дрейфовал самый настоящий айсберг, сверкающий под ярким солнцем белоснежная ледяная скала, верхушечка скрытого под морской гладью вовсе уж исполинской громады. По докладам рискнувших с ним сблизиться лихих мореходов, самый обычный лед, маленько тающий, вот только на этой планете многие тысячи лет, как не бывало, ни льда, ни айсбергов. Лишь остров Диори, чье происхождение туманно и загадочно, а времени, когда он появился, никто не помнит, лишь остров Диори испокон веков торчал в океане, регулярно губя искателей приключений и кладов, но это совсем другое.